По утрам приходил Максим, а вечерами после работы отец. «Дневную вахту надо было поручить Наталье Сергеевне», — как-то сказала я Максу. «Ты стала невыносимой», — отозвался он. «Ты просто человек, с которым трудно говорить. И с каждым днем твой характер становится все тяжелее и тяжелее. Что дальше будет, ума не приложу». «Ничего дальше не будет», — холодно успокоила я его. «Это все скоро кончится. Неужели ты не понимаешь?» «Паршивка, Нинка!» — крикнул он, как в детстве. «Что ты с нами делаешь? Посмотри, во что отец превратился, он тенью ходит. Наталью Сергеевну не узнать, так осунулась. Ну, для этого ей, должно быть, пришлось сесть на диету». «Послушай». Он нахмурился и замолчал, сбивая пепел сигарет. Он устал спорить со мной. «Ты же сам ее не любишь, Максимка». «С чего ты это взяла?» — угрюмо спросил он. «Ну, я тебе, слава богу, сестра или нет? Ты ее недолюбливаешь за то, что она заняла мамино место». «Никогда ни один человек не сможет занять место другого. И тем более это касается женщин. Когда погибает любимая женщина, вместе с нею гибнет целый мир. Даже не мир, целая эпоха в жизни человека. Молодость, прожитая с ней, намерения, мысли, что были с нею связаны. Все гибнет вместе с ее жестами, голосом, мимикой, походкой. Каково же человеку, когда то, что могло быть в старости приятным воспоминанием, превращается в кошмар, в сплошную ноющую рану. Разве может другая женщина, пусть даже по-своему привычная и близкая, закрыть с собой эту рану? По-моему, нет. А ты теперь у них обедаешь, да, Макс? Невкусно она готовит? Нормально готовит, пробурчал он. И еще вот что. Разве она виновата в том, что мамы нет? Что был отец один, да и у нее жизнь не устроена. Неужели все это так трудно понять, и неужели за это надо ненавидеть человека? «Я не ненавижу ее», — возразила я. «Если бы я ее ненавидела, я бы ее убила. Я бы разбила все окна в ее доме. Я бы изорвала в клочья ее синее пальто. Я все понимаю. Но любить-то я не обязана, правда?» Максим смотрел на меня каким-то взрослым взглядом. Карман его пиджака оттопыривался от пачки сигарет. Под глазами лежали круги. Наверное, он сдавал очередной курсовой проект. «Правда», — сказал он, и продолжал смотреть на меня задумчивым взрослым взглядом, как бы решая, говорить со мной как с человеком или махнуть на меня рукой. «Это, наверное, потому что ты еще ребенок», — наконец сказал он. «Ну, конечно, это потому, что ты не можешь понять, что это такое для мужчины одинокие ночи. А это страшная штука — 5 лет одиноких ночей». «А мы?» — спросила я, все еще не веря, что Макс так серьезно говорит со мной. «Мы дети, а нужен близкий человек, женщина, с которой можно пошептаться на подушке, голова к голове, и понервничать, что на работе неприятности, и встать к окну в трусах покурить. А он дождется, пока мы уснем, и уходит в свою мастерскую. А там пусто, только семейный альбом с фотографиями, который он просматривал каждый вечер. Ты знаешь, что он каждый вечер просматривал наш альбом?» «Нет», — сказала я тихо.